29. Воскресенье, 14 февраля 1915 года. Дорогой мой малыш, я в отчаянии. У нас опять изменили время отправки почты. Теперь она уходит в 2 вместо 4. Меня об этом не предупредили. Я отдал вчера письмо только в 3 часа, и оно уйдет сегодня. Значит, 17-го ты целый день не будешь иметь от меня вестей. Бедный мой цыпленок, ты ведь так быстро начинаешь волноваться, слишком быстро, повторяю тебе это снова и снова. И вот тебе придется провести лишний день в неизвестности. Я тебе еще не выразил всего своего восторга по поводу алюминиевой сковородки и японских штучек. Эти машинки очень милые и удобны. Я и еду на них грею, и сам греюсь. И то, и другое очень важно». Не описал я тебе еще как следует и того, с каким интересом я читал подробности твоей поездки в ОМОН. Я так живо себе все это представил, что, право, как будто перенесся отсюда туда. Со вчерашнего дня я наслаждаюсь блаженным покоем и сладостным бездельем. Сегодня прервал отдых только для того, чтобы тщательно почистить ботинки, час времени, и винтовку, 3 часа. Теперь винтовка моя выглядит сногсшибательно, почти как новая. Тем более, что до сих пор мне приходилось не так уж много стрелять. Ботинки же, предмет моего постоянного беспокойства, тоже выглядят как новенькие. Потому что я щедро намазал их жиром, но только гвозди совсем расшатались. Разнообразные испытания, выпадавшие на их долю днем и ночью, в течение 2 месяцев не прошли даром. Надо будет отдать их в починку. Ходят слухи, что гвозди здесь кончились. Если слухи эти подтвердятся, я попрошу тебя прислать гвоздичков, и кто-нибудь из здешних умельцев за литр винца обслужит меня. А жир для ботинок мне нужен уже сейчас. Только лучше, чтобы это был настоящий жир, а не та смесь, которую ты мне прислала, в ней слишком много воску. А я придерживаюсь теории, согласно которой старым башмакам жир полезнее, чем воск. Пишу тебе под звуки скрипки. Сержант Сюилар раздобыл где-то скрипку и играет «Грёзы Шумана» и «Смерть Озе Грига». Другой сержант, родом из Альби, тоже здорово играет на этом мелодичном инструменте. Как видишь, здешняя жизнь имеет свои прелести. Мидар побывал в городе и привез оттуда номер «Иллюстрасьон» с рисунком, довольно точно изображающим место нашей стоянки в гротах замка Бюзанси. Впрочем, на рисунке не видно ни холода, ни сквозняков, а этой дряни там было в избытке. В газете есть также виды нашей местности и даже карта. А вот окопы не совсем такие, как у нас. Наши гораздо круче и уже. Ширина их около 70 сантиметров, поэтому в них дьявольски тесно. И 2 человека, как я тебе уже писал, не могут разойтись, так что продвигаемся мы по ним крайне медленно. Смена, то есть замена одного подразделения другим, занимает иногда до 3 часов. Теперь они играют один на скрипке, другой на мандолине, 3 гусар на до. Право, у них это выходит отменно. Комнатушка наша освещается великолепной лампой, которую купил Мидар, и имеет вполне веселый и уютный вид. Рядом в кухне Верцингетурик Барбье, наш кашевар, готовит обед, глазунью и поджаренную лапшу. За окном слышен смех. Каптенармус, найдя ослика, очаровательную скотину и двуколку, развлекается вместе со своими клевретами, красуясь в этом экипаже. Чего только здесь нет, и ослы, и скрипки. А вот я дорого бы дал за фотоаппарат. Очень жалко, что у меня нет под рукой Кодака, чтобы запечатлеть весьма любопытные физиономии и события, которые я постоянно здесь наблюдаю. Твой аппарат, пожалуй, мне не подойдет, потому что пластинки – вещь непрактичная и неудобная. Мне нужен аппарат с пленками. Я попросил Эдмона Форея прислать мне такой. Он колеблется и лишает себя возможности получить уникальные иллюстрации. Думаю, что он ничего не пришлет, потому что я написал ему, что надо быть готовым пожертвовать аппаратом. Я могу и потерять, и испортить его. Мидар со своей стороны обещал помочь». Кончаю, скоро, наверное, придет начальник почтовой службы, его сегодня еще не было. Я отдам ему это письмо, и оно придет к тебе одновременно с тем, которое я опоздал отдать вчера. Целую тебя от всего сердца. Будь храброй, терпеливой и спокойной. Весь твой А. Волосы у меня уже отросли. Скоро снова постригусь.